Глава 4. Почему вы выбираете именно этот филиал отеля? Инна обводит пальцем ободок чашки с кофейным налетом на белой стенке, а я давлюсь горьким вдохом. Потому что он самый дальний, практически на выезде из города. Мы сидим в ресторане «Метрополя» в окружении десятка пустых столов и смотрим друг на друга с понятным недоверием. Бармен встряхивает шейкер высоко над головой, создавая коктейль для одного из постояльцев, который любезно доставят прямо ему в номер. А мы следим за его ловкими маневрами в воздухе. Даже одновременно оборачиваемся на бултыхающиеся звуки. И пока я, наблюдаю за фокусником в черном жилете, думая о своем, Инна говорит: «Простите, Варвара Ильинична, с сегодняшнего дня просто Варя. Твои рассказы о похождениях моего мужа нас сблизили». «Хорошо», — улыбается она, сверкая белыми зубами с брекетами. «Я тебя поняла». «Моя жизнь разом перевернулась вверх ногами. У тебя такое бывало?» «В 17 лет я уехала от родителей, поступив в университет. Это считается за крутые перемены?» «Думаю, да». Парнишка за барной стойкой горячится не на шутку. Профессиональный инструмент в его руках совершает немыслимые трюки. Им жонглируют, подбрасывают, кружат вокруг своей оси. «И что теперь? Я про тебя и Даниила Сергеевича». «Что бы он ни делал, я не вернусь. И отелями заниматься не перестану. Даня слишком многого хочет». Память вспышками выдает отрывки его измены, и мой пульс учащается. «Глупо, конечно, что Илья Витальевич назначил его главным. Очень глупо». «Даня лишь формально главный. Папа владеет всем. Конечно, он не думал, что инсульты его подкосят. Хотел и дальше вести дела, активную жизнь, но...» «Илья Витальевич крепкий мужчина, с ним все будет хорошо. А я могу перевестись сюда, в этот отель. Здесь явно не хватает хорошего администратора. Так я буду ближе к своей новой подруге, к тебе». Подруга слишком громко звучит. «Нет». Бросая в пустую чашку салфетку, которая вертела минуты три, превратив в мусор. Пусть Даня думает, что все по-прежнему. Жизнь течет своим чередом. «Уверена? Я много раз хотела тебе сказать о его похождениях со Снежанной, но решила, что это не мое дело. А сейчас мне еще омерзительнее там находиться». «Все нормально, Ин. Дане с тобой повезло. Работай как раньше и время от времени заглядывай в гости». Инна нравится мне все больше. И пока она единственная девушка, с которой я делюсь чем-то личным. Из-за учебы, занятий балетом мне было некогда заводить друзей. Я получаю красный диплом, изучаю французский язык в Париже, а после выхожу замуж за принца из своих грез. Блог о красоте и моде становится моим основным занятием, скучными одинокими вечерами в пустой квартире. Даня любит Снежану в королевском сьюте, а я распаковываю косметику на камеру и меняю наряд за нарядом. Сердце пронзает острие боли. Мне хочется сбежать на край света. «Варь!» — поднимаю усталый взгляд на Инну, и она все понимает без слов. «Я поживу здесь. Если тебе что-нибудь понадобится, знаешь, где меня найти. Звони в любое время». Я ничего толком не знаю об Инне. Но сейчас мне достаточно нашего милого общения за кофе. Вздыхаю. Хочу подняться в номер, залечь в ванну и позвонить Даньке. Раньше я всем делилась с мужем, самыми сокровенными переживаниями. Его голос, к слову, до сих пор звучит в моей голове. Низкий, бархатный. «Пойдем». Я беру сумочку, телефон со стола, встаю и задвигаю стул. Инна повторяет мои действия. За двустворчатыми раздвижными дверьми шумит делегация из Марселя. Узнаю это по разговору двух мужчин у ресепшн. «Машеры!» — картавит мужчина, чьи запонки на рубашке переливаются алмазным блеском. «Пардонне-моа!» Администратор Ангелина выглядит растерянной. Ее броский макияж с доведенными до идеала черными стрелками не состыкуются с нарощенными ресницами. «Ангелина!» Обращаясь к ней, с трудом унимая бешеное сердцебиение. Месье просит обратить на него внимание. «Я не говорю по-французски, я...» Чересчур резко взмахивает она руками, едва не задевая полку позади себя. «Хорошо, тогда займись оформлением документов, пожалуйста». Ангелина кивает, присаживается на стул и вносит данные в компьютер. Я прощаюсь с Инной, которая уже у двери легким кивком головы, и переключаюсь на компанию французов. «Мэтр!» Начинаю я, и они все поворачиваются ко мне с облегченными вздохами. «У вас прекрасное произношение!» Мужчина в элегантном коричневом пальто и такого же оттенка ботинках с улыбкой глядит мне в глаза. У него рисковатый тембр, но слух не режет. «Спасибо!» «Если вы не против, я бы хотел обговорить кое-какие детали нашего пребывания в стенах этого замечательного отеля. Милая особа!» — шлет улыбку Ангелине. «К сожалению, совсем нас не понимает». «Конечно!» Мы отходим в сторонку, он представляется Франсуа. Фамилию я даже не запоминаю. Несколько минут мы обсуждаем номера, ресторан, услуги прачечной, и все это время я перевожу Ангелины просьбы Франсуа. «Гель, обязательно скачай онлайн-переводчик, хорошо?» Касаюсь ладонью глянцевой поверхности стойки, отбиваю чечетку пальцами. «Да, конечно, Варвара Ильинична, простите меня». Когда с гостями из Франции покончено, я прошу Гель выделить мне один из люксовых номеров. Она предлагает тот, в котором я буду чувствовать себя в абсолютной изоляции. И он с видом на реку, прям как дома. Я надолго задержусь, поэтому пометь его занятым до конца месяца, а там посмотрим. Уже? Спасибо. Достаю айфон набрать Даню, но мысленно бью себя по рукам. О чем нам говорить? Вызываю Борю, который, я не сомневаюсь, ждет в машине, припаркованной у отеля, и уже знаю, куда отправлюсь. К папе в больницу. «Мадмуазель Варвара!» Доносится в спину голос с невесомым французским прононсом. Я разворачиваюсь, успев вызвать машину, и вижу Франсуа. Он быстро спускается по лестнице, сходу берет меня за руку и подносит ее к своим тонким губам. «Я забыл поблагодарить вас за гостеприимство». Он разыгрывает меня? Франсуа не стоит? Я повел себя не... Подбирает слово, щелкая пальцами в воздухе. Неблагородно. Вы спасли нас от долгих объяснений с юной девушкой за стойкой. Какая интересная ситуация. За Даней тянется проморзглый апрельский бриз. Франсуа ошарашенно моргает.